так-то вы мои приказы исполняете». Вместо того, чтобы прогнать от себя этого австрийского побродягу, «Князь!» — задыхаясь от негодования и грозно схватываясь за шпагу, воскликнул Мелезимо. «Постой, сударь! У нас с тобой опосля разговор будет!» — хладнокровно отозвался на его гневное восклицание Алексей Григорьевич. «Так вместо этого-то», — продолжал он затем, — «ты все ж с ним потайные тет-а-тет имеешь». Да еще государственные консилии ему сообщаешь. Хорошо, сударыня, на что уж лучше. Не ждал я такого срама от собственного детища. Ай да княжна долгорукая. Княжна Екатерина, бледная, помертвевшая, неподвижно сидела на скамье, каждую минуту готовая лишиться чувств, даже и не слыша грозных слов своего отца. А Долгорукий продолжал, все возвышая и возвышая голос. «Что же теперь мне делать? Ведь, пожалуй, и на улицу показаться будет стыдно. Пальцами показывать начнут. Ведь ты мою седую голову опозорила. Ну да я с тобой иначе говорить стану. Долго я с тобой, Катерина, мягкостью думал поладить. Да толку мало. Теперь уж не взыщи. Запру тебя в твоей комнате. И шагу никуда не дам сделать. Так и будешь сидеть взаперти, ровно преступница». Он замолчал на минуту, передохнул и, повернувшись к графу Мелезимо, все еще стоявшему в грозной позе, положив руку на эфес шпаги, заговорил. «Ну а теперь, господин граф, и до тебя черед дошел. Знаешь ли ты, сударь, что по нашим российским законам с такими татями ночными делают, что в чужие сады забираются да воровством промышляют. Прямо в кандалы заковывают, да посылают в Сибирь соболей ловить». «Я не вор, князь», — гордо отозвался Мелезимо. И под лучами солнца, падавшими на его красивое, мужественное лицо, ясно было заметно, каким ярким заревом вспыхнули его щеки от незаслуженного оскорбления. «Не вор, сказываешь?» — злобно расхохотавшись, спросил Долгорукий. «А за каким же ты, позволь тебя спросить, делом в ночное время в моем саду объявился? Так нечто воздухом подышать захотелось? Да знаешь ли ты, сударь!» — грозно воскликнул он, делая резкий шаг к Мелезимо. «Да знаешь ли ты, сударь, что я тебя вот сейчас на месте убить могу, как ночного татя и разбойника?» «Князь!» — крикнул Мелезимо, выхватывая шпагу из ножен. «Не забывайте, что вы говорите с полковником австрийской гвардии!» Долгорукий обидно рассмеялся. «Невелика птица!» — сказал он. «У нас такими хоть пруд пруди! Да что ты свою шпажонку-то вытащил? Аль думаешь, побоюсь я тебя очень? Так ты это напрасно! Созову холопье, да прикажу тебя вза шеи прогнать. Попомнишь, как по чужим садам путешествовать? Уходи-ка лучше добром, пока тебя челядь метлами отсюда не выгнала. Да вдруг урять в эти места близко не захаживай, а не то быть тебе на цепи, да попробовать плетей в сыскном приказе». Мелезимо вздрогнул, как от удара хлыстом по лицу. Глаза его налились кровью, и, не помня себя, он бросился на Алексея Григорьевича. Еще мгновение, и его шпага, серебряной полоской сверкнувшая в воздухе, вонзилась бы в грудь Долгорукого. Но в это время молодая княжна, сама едва держась на ногах, с диким криком бросилась к Мелезимо и схватила его за руку. «Фридрих, ради Бога, опомнись! Что ты делаешь?» – простонала она. «Ведь это мой отец!» Граф тяжело вздохнул, выронил из рук шпагу и, поддерживая почти бесчувственную молодую девушку, сказал Долгорукому: «Счастлив ваш Бог, князь, что она удержала мою руку. Иначе я стал бы преступником, а вы — бездыханным трупом. Но все же такие оскорбления, какие нанесли вы мне, не прощаются».